В Иркутске Алексей без удивления посмотрел на оборванных ребятишек, высыпавших на покосившееся крыльцо домика на Индустриальном 14, поглазеть на чужого дядьку. Выслушал краснолицую бабу, кричавшую ему из дверей: «Мы и тут оживем, и никаких правов не имеете!» По счастью, во второй половине дома была жива еще баба Ксения, у которой он попил чаю с морожкой и клюквой, узнал об отце, переночевал, получил пачку старых писем и фотографий. И, вяло удивившись, столовое серебро и мамина золотишко. Милая бабка сожалела и даже извинялась, что не сумела тогда забрать и сберечь мебелей, и что одно колечко у нее потом украли. Алексей поблагодарил ее, оставил, несмотря на отказы и уговоры, самый толстый браслет, остальное завернул в тряпицу и отправился на вокзал. Он и сам не понимал, что с ним происходит. В последние лагерные месяцы он жил предвкушением воли, авансом переживая счастье и душевный подъем. Ну вот она, воля. И что? И ничего. Он поймал себя на том, что насильно, натужно заставляет себя чувствовать то, что чувствовать надлежало. Радость свободы, печаль по отцу, не оставившему после себя даже могилки. Благодарность простой русской старушке, не побоявшейся сохранить у себя бумаги шпиона и сумевшей сберечь для него цацки, хотя вполне могла бы употребить их по собственной надобности. Но душа заледенела, и с этим панцирем пришел он на вокзал, купил билет на Ленинград, тут же снял грудастую полупьяную уборщицу и полтора дня оставшихся до поезда провел в ее неказистом жилище, проедая и пропивая отцовский хронометр, проданный тут же на вокзале, впрочем, пропивала в основном она. Когда стало ясно, что большинство каэров подпадает под реабилитацию, начальство в порядке льготы сняло им ограничение на переписку. Алексею писать было некому. Точнее, почти некому. В середине 20-х, отправившись на КВЖД по зову партии, отец оставил в родном Ленинграде мать и младшего брата, тогда еще студента. Бабушки давно уже не было в живых, а с дядькой Всеволодом завязалась переписка только с приездом в Союз. Письма от дяди Севы были редкими, но пространными и вполне родственными. Он с увлечением писал о своей работе в Институте микробиологии, приглашал в Питер, расспрашивал об их жизни на чужбине и в Сибири. Алексей отправил ему короткое и сдержанное письмо, попросив извинения за долгое молчание и написав, что работает по специальности, а разве нет, и скоро уходит в отпуск. На ответ он не особенно рассчитывал. Дядя по штемпелю и конверту догадается, откуда пришло письмо, и вполне может не захотеть ответить. Ответ, однако же, пришел. Дядя попенял Алексею за то, что долго не давал о себе знать, ловко обозначив между строк, что причину молчания вполне понимает, и пригласил в гости, когда выйдет отпуск. Потому-то Алексей и купил билет на Ленинград к последнему оставшемуся у него родственнику. Потому-то и сидит теперь на лавочке у памятника Екатерине и весьма смутно представляет себе, что делать дальше. Впрочем, не совсем так. Оставалось у него в Ленинграде одно пустячное, чужое, в общем-то, дельце. Наличие родственников за границей Всеволода Ивановича Захаржевского не радовало нисколько. И не важно, что оказались они там не по своей воле. Это было единственное темное пятно в его почти безукоризненной анкете. Социальное происхождение было хоть и не рабоче-крестьянским, но ни в коей мере не постыдным. Родители – телеграфист и акушерка, старые члены партии, и серовская правда, но об этом можно было и не писать, тем более, что выбыли они из партии задолго до революции. Нормальная народная интеллигенция. Прокол с братцем. Всеволод Иванович пытался всеми силами замазать. И много в этом преуспел. Перед войной он защитил диссертацию о прогрессивном учении академика Павлова, где весьма изящно доказал, что это учение есть прямое продолжение идей Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, развернутое в сферу биологии вообще и микробиологии в частности. Диссертация эта вогнала ученый совет в такую тоску и страх, что Захаржевскому была сразу присуждена докторская степень. После преснопамятной сессии «Восхнил» 1948 года Захаржевский стал членкором. Возвращение родственничков из эмиграции пришлось довольно кстати. Из анкеты исчез неприятный пункт, а неловкость, вызванная письмами этих классово-подозрительных лиц, была снята незамедлительно. Письма от брата Всеволод Иванович тут же показал друзьям из органов. И те порекомендовали ему вступить в самую дружескую переписку, посоветовав знакомить их с посланиями из Иркутска, а заодно уж и собственными ответами на эти послания. Даже когда на брата с племянником обрушился карающий меч революционного правосудия, ко Всеволоду Ивановичу не было никаких претензий. Вспоминать о родственниках ему не хотелось. Письмо от племянника вынула из ящика теща, вредная, жутковатая старуха, ровно на год младше самого членкора, с 1951 года уже академика. Присутствие которой Захаржевский терпел лишь потому, что она взяла на себя все заботы о сыночке, толстеньком и розовощеком Никитушке, первенце, который появился на свет в семье 50-летнего академика меньше года назад. Можно было, конечно, пригласить няню, но этому категорически воспротивилась Ада, по паспорту Ариадна Сергеевна, вторая жена Всеволода Ивановича, которую все принимали за его дочь. «Только через мой труп», — заявила она. «Ты не соизволил купить мне шубу, которую Зиночка за даром отдавала, а на няню тебе денег не жалко, хотя мама обойдется нам совсем бесплатно. Ну, радость моя, у тебя и так есть 3 шубы, в которых стыдно появиться на люди. Тогда, может быть, попросим Клаву, чтобы она весь день возилась с малышом, а дом тем временем зарастал грязью? Ну, ладно, ладно, только ради Никитушки». «Ради Никитушки». Сына академик любил безмерно и ради него готов был на любые жертвы. Чего стоил один переезд? Как приходилось выбивать семикомнатную квартиру вместо прежней 4-комнатной, маленькой, но такой уютной? А ругаться с идиотами-солдатами, пригнанными на ремонт и перевозку вещей? Вместо дуба в гостиной настелили бук, обои перепутали, грохнули любимую зеленую, как у Ильича, лампу. А теперь еще брать в дом эту юродивую. Еще слава ВКПБ, что явилась эта лишачиха уже после Усатого. А то с такой тещенькой загремел бы товарищ академик на всю катушку. Подумать только. На известие о том, что родился внук и назван Никитой, эта неженская стерва прислала телеграмму из 2 слов. «Поздравляю, прогнувшись». Правда, чего у нее не отнимешь, а младенце пеклась крепко. И Никитушка признавал ее как никого. Мама, черная, тощая, смуглая дылда, расхаживала в немыслимых цветных нарядах, беспрестанно смолила беломор. Разумеется, не рядом с малышом. Сиплым басом ругалась со всеми подряд, привезла с собой 2 сундука каких-то совершенно ведьминских штучек и забила ими выделенную ей комнату, в которую запретила соваться кому-либо, кроме дочери. Высказывалась же обожаемая так, что Всеволода Ивановича холодный пот прошибал. «Письмецо тебе отбайло. Из Сибири, я так понимаю, от умученного тобою брата». «Побойтесь вы, мама. Я-то тут при чем?» «Тобой ли? Твоими ли опричниками красножопами?» «Не моими, мама, а бериевскими. Ну и что? Ты в своем деле тот же Берия, тот же Сралин поганый». Академик заткнул уши, а когда теща вышла, дрожащими руками вскрыл письмо. Оно действительно было из лагеря, только не от брата, а от племянника Алексея. В нем сообщалось о смерти отца, о грядущем освобождении, которое Алексей осторожно назвал отпуском. Академик призадумался. Еще год назад он немедленно отправил бы подобное письмо в мусорную корзину, предварительно порвав на мельчайшие клочки. Нет, отнес бы его к Саладинову в МГБ. Посоветовались бы, решили, что делать. Но теперь, после смерти Усатого и разоблачения Берии, все в стране менялось тихо, но упорно. Еще висели по учреждениям портреты отца и учителя, однако вот и контру выпускать начали, реабилитировать даже. И как знать, если всерьез начнут ворошить прошлое, тогда и будущего не останется. Надо бы как-нибудь подстраховаться. А так, брат и племянник пострадали от кровавых сталинских опричников. «Спасибо, мама, хорошее словечко подсказала». «Нет, племянничка надо приласкать, на всякий случай». И полетело на Дальстрой теплое родственное письмо. Академик стоял на кухне и задумчиво поедал сгущенное какао прямо из банки. Услышав знакомый змеиный свист шелкового халата, он обернулся и посмотрел на вошедшую жену. «Тебе пора, котик», — с ласковой улыбкой сказала Ада. «Звонил Руль. Он уже заправился и через 5 минут будет». Всеволод Иванович давно уже решил лично отправиться на Московский вокзал встречать дорогого, хоть и лично незнакомого родственника. В добротном заграничном плаще, в фетровой шляпе, с чуть обозначенной бородкой под губой, как у товарища Булганина, он смотрелся на редкость импозантно, явно выделяясь среди замухрышистой вокзальной толпы. Подошел обозначенный в телеграмме поезд, и академик принялся внимательно вглядываться в лица прибывших пассажиров, высматривая племянника. И когда уже самые густые потоки схлынули, академик обратил внимание на высокого, поджарого, молодого, лет около 30, брюнета, во внешности которого было нечто отчетливо южнославянское, не то болгарин, не то серб. Брюнет, одетый в теплый, не по погоде черный бушлат, медленно передвигаясь по платформе, вглядывался в лица. Всеволод Иванович подошел к нему первым и осторожно спросил. «Вы Алексей Захаржевский?» «Да». «Алешенька, родной!» И Алексей забился в крепких, пахнущих шипром объятиях. Черный Зим мчал их по вечернему городу. Дядя хохотал, оживленно расспрашивал. Алексей отвечал, сначала сдержанно и односложно, потом все веселее и пространнее. Нет, не потому, что оттаял в родственных объятиях. В школе выживания он научился четко и быстро вычислять собеседника. И, моментально поняв, что дядя только изображает веселье и радость, начал в ответ валять Ваньку, другое лагерное искусство, в котором Алексей поднаторел так, что при всем опыте чиновного лицедейства дядя ему и в подметке не годился. Помывшись, побрившись, сидя за роскошным ужином в дядином махровом халате, Алексей взял еще на несколько градусов выше, осыпая публику анекдотами из Харбинской и Иркутской, но не лагерной жизни, пародируя отца и разных знаменитостей, распевая романсы и частушки, сначала акапелла, а потом уже в гостиной и аккомпанируя себе на салонном шредере. Публика была в восторге. Даже Клава вышла из своей темной кладовки и стояла, привалившись к косяку, и деликатно прикрывая ладошкой смеющийся рот. А вот у академика Ванька явно устал валяться. Если за ужином он еще сравнительно бодро поднимал бокалы за всеобщее здоровье и отпускал веселые реплики, каждая из которых была тусклее предыдущей, то в гостиной он уже сидел как в воду опущенный и очень скоро откланялся, сославшись на усталость. Видимо, он ожидал, что это послужит знаком ко всеобщему отбою, но Ада и мама оказались непреклонны и неутомимы. «Клава, постелите Всеволоду Ивановичу у Никиты», — распорядилась Ада, «а то ему будет трудно заснуть от нашего шума. Спокойной ночи, котик». «Алеша, а что дальше было с этим Гагаберидзе?» Захаржевский-старший открыл был рот, но тут же молча закрыл и поплелся в детскую вслед за Клавой. С уходом академика веселье возобновилось десятикратно. Алексей исполнил турецкий марш на бокалах с неравным количеством вина. Ада беспрестанно заливалась серебристым смехом, показывая ровные зубки. Анна Давыдовна, так звали тещу академика, тоже разошлась не на шутку. Вставляла в Алексеевы частушки совсем уж соленые куплетцы и даже, усадив за рояль Аду, прошлась с Алексеем в туре вальса, прихватив по дороге возвратившуюся из детской Клаву. «Уф», — сказала она, рухнув в кресло. «Укатал ты старуху, молодой, красивый!» Алексей приставил ладонь ко лбу и осмотрелся, прищурившись. «Где здесь старуха?» «Не вижу старухи». «Ада, Клава, вы никакой старухи не видели?» «Лично я вижу здесь только трех очаровательных молодых женщин». Самое интересное, что Алексей нисколько не кривил душой. Действительно, все трое, даже кривобокая Клава, стали для него красавицами. И вдруг показалось нелепо видеть их здесь, в этом богатом, но безликом доме, где сами стены источают ложь. «Нет», — сказал он, опускаясь в кресло, — «мы должны жить на воле». «На воле». И голова его свалилась на грудь. «Ой!» «Что это с ним?» — воскликнула испугнада. «Спит», — ответила Анна Давыдовна. «Устал очень». «Намаялся за жизнь-то, соколик», — сказала Клава. «А ну-ка, Клава, бери его за ноги, а я за руки», — распорядилась Анна Давыдовна. «Отнесем в гостевую. Так крепко спит, что и будить жалко». А потом, уложив его на диван, она осталась и долго смотрела в его спящее лицо. «Вот и мужчина в доме», — вдруг сказала она и, наклонившись, поцеловала его в лоб. «Спи, хороший мой». Так крепко Алексей не спал давно.